Глава 25. Прощание. Никаких новых потерянных душ не появлялось. То ли я оглохла временно и не слышала эфир, то ли ничего критичного пока не требовало моего внимания. Мира общалась в основном с Ариэлем и Феликсом. Эти два милейших и невероятно очаровательных негуманоида были ей симпатичны. К ним она тянулась. Мое с ней общение ограничивалось ее советами и ежедневными уроками. Я в ее лице неожиданно нашла консультанта по весьма щекотливой теме. Но обсуждать что-либо, касающееся ее жизни и прошлого, она со мной не хотела. Вежливо улыбалась, отводила глаза и молчала. И я перестала пытаться лезть ей в душу. Я ведь не психолог. Могу просто чисто по-человечески выслушать и посочувствовать. Но если ей это не нужно, то и не стоит навязываться. Магический дар девушки оказался довольно сильным. Если руководствоваться книгами фэнтези, которые мне доводилось читать, я бы назвала ее бытовиком. Потому что, по словам Ариэля и Феликса, она не чувствовала стихии, но при этом могла управлять простыми потоками магии. Этьен ее тоже протестировал, поддержал ободряющими словами и научил нескольким полезным и несложным заклинаниям. Больше он старался с ней не общаться и не говорить ей комплиментов. Мира пока что болезненно воспринимала присутствие мужчины рядом с собой. Даже если это мой мужчина. Но шли дни, и девушка все больше успокаивалась и открывалась. Больше не шарахалась и не вздрагивала при громких звуках. Начала разговаривать более свободно, поняв, что никто ей не запрещает высказываться и не презирает. На ее личике все чаще появлялась улыбка и живой интерес. Все же она еще подросток. Ей всего 16. Психика гибкая, и, надеюсь, она быстро восстановится и забудет свою прошлую жизнь, как кошмарный сон. Было и прошло. Я ей как-то сказала, мол, считай, что ты была на войне. На войне за судьбы отца и свою. И ты выжила, сбежала из того кошмара, победила и выиграла. «Ну что я выиграла?» — подумав, спросила она. «Госпожа Агата, я ведь ничего...» «Ты выиграла жизнь и свободу, разве этого мало?» — улыбнулась я ей. «Жизнь и свободу», — повторила она, словно зачарованная. А потом встала, низко поклонилась мне и отправилась осмысливать. «Ты молодец», — тут же обнял меня и нежно поцеловал в висок Этьен. «Ты для нее сейчас эталон, недостижимый пока идеал». «Скажешь тоже», — фыркнула я. «Зря смеешься. Ты молодая, красивая, умная, независимая, сильная, одаренная. Управляешь волшебным местом, слышишь эфир. Ты спасла ее, в конце концов. Не замечала, как она смотрит на тебя, словно ты ожившее божество. Полагаю, ты останешься ее кумиром из светлой сказки. Той, о ком она будет рассказывать детям и внукам». Я обсуждала наедине с Этьеном и коллегами, куда бы пристроить Миру, где бы высадить. Но никто не мог ничего посоветовать. Так уж вышло, что все решения всегда принимала я. «Ты, Агата, тебе виднее», — как обычно флегматично сказал Феликс. Он всегда так говорил. А остальные с ним согласились. И я искала в эфире что-то подходящее для Миры. Наверняка же есть где-то место, где она необходима, и где ей будет хорошо. И я нашла. «Мира, у меня есть для тебя предложение и новость. Хочешь выучиться и стать магом?» «Хочу». Девушка отложила приборы и выпрямилась. Мы традиционно находились в столовой. Говорю же, так уж повелось, что все разговоры у нас велись во время совместных трапез. «Значит так, рассказываю. Я нашла один мир, абсолютная монархия. Магия и никаких технологий даже близко. Тебе он покажется устаревшим после твоего родного, но... Но... Там существует императорская программа по обучению магически одаренных детей. Школы, личное наставничество развито и академии. В данный момент времени набора студентов нет, учебный год уже начался и идет. Но одному достопочтенному профессору, преподавателю как раз такой академии, требуется помощница по хозяйству. Дедуля довольно рассеянный, погружен в науку, вечно все забывает, теряет, и совсем не приспособлен к быту. Немного чудаковатый. При этом в своей области прекрасный специалист. Студенты его любят, а он отвечает им симпатией. «Вы предлагаете мне пойти к нему помощницей по хозяйству? Но как же учеба?» «А вот тут самое интересное», — улыбнулась я. «Дедуля хоть и профессор, не так уж богат, поэтому в объявлении он указал, что частичной оплатой станут уроки для потенциального абитуриента. А также он разрешит пользоваться своей библиотекой, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам при наборе следующего года. Говорю же, он благоволит студиозам, готов оказать поддержку и подставить ступеньку. То есть мне нужно будет поработать у него почти год, научиться и... Мира, давай откровенно. Ты попадешь в новый мир, где у тебя никого нет, где ты никого не знаешь. Без денег, без дома, без знаний. Без понимания реалий и без профессии. Мне кажется, я нашла неплохой вариант. Пожить у чудика профессора, вести ему хозяйство и присматривать за ним, изучить все доступные книги, понять, что за мир, какие там законы, традиции и правила, освоиться, подготовиться с помощью своего работодателя к вступительным экзаменам и выучиться на мага. Ах да, про академию. Не договорила. У них есть бесплатные бюджетные места от государства и императорская программа. Учеба бесплатна. Проживание в общежитии, униформа и небольшая стипендия. Но после окончания академии нужно будет отработать на благо государства несколько лет. В зависимости от факультета разные сроки. Все в договоре прописывают. «О, какая прекрасная программа!» – прокомментировал внимательно слушавший Этьен. «Я бы и сам так поучился». «Да», – кивнул Ариэль. «В моем мире такое тоже практикуют. Хасины весьма одаренные и имеют разные магические способности, но далеко не все они богаты и могут оплатить образование. У нас так тоже учат. В некотором роде кредит на учебу». Мира внимательно нас выслушала, а потом робко улыбнулась и, глядя на меня, сказала. «Я очень хочу. Госпожа Агата, пожалуйста. Я готова работать и учиться, и присматривать за пожилым профессором. То, что он чудик, это не страшно. Папа был не от мира сего, я привыкла. Вы перенесете меня туда? Поможете устроиться к профессору?» «Решила», — улыбнулась я в ответ. «Но это надо прямо сейчас. Он час назад подал объявление в местную газету. Не поторопимся, и место перехватит кто-то из местных». «Я готова», — вскочила она из-за стола. «Сейчас только сбегаю в комнату, заберу с ним и к родителям, и сразу же можно...» «Стоп», — встала я следом. «Сначала переоденься. Мы выдадим тебе один новый комплект одежды. Скромный и с длинной юбкой. А платье свое оставь в комнате. Отель его почистит и отправит в костюмерную. Мало ли, вдруг когда-нибудь кому-то пригодится из новых постояльцев». «Как прикажете, госпожа Агата?» Сияя улыбкой, звонко выпалила девчонка. «Я побежала, да?» «Беги. Сейчас в твоей комнате вещи появятся. Переодевайся и спускайся». Через 10 минут мы уже пришвартовались, но не всем зданием. Дверь открылась наружу как-то хитро, примерно как на космической станции, когда мы выпали в баре. «Тебе туда», — указала я на симпатичный домик с красной дверью на противоположной стороне улицы. «Скажешь, что по объявлению на должность помощницы по хозяйству. Обязательно в собеседовании упомяни, что у тебя способности к бытовой магии, но ты не развивала их и не училась. Но хочешь. Веди себя скромно. Ты и дочка ученого, получила хорошее воспитание, но осталась сиротой и вынуждена сама о себе начать заботиться. А от нервного срыва и горя после смерти родителей у тебя проблемы с памятью, и ты забыла некоторые вещи из своего прошлого. Частичная амнезия. Но, мол, лекари сказали, что это временно. И еще. Мир. Здесь строгие нравы. Никогда. Никому. Ни при каких обстоятельствах не упоминай, через что тебе пришлось пройти. Просто забудь об этом, хорошо? Не было такого. Кошмарный сон. Тем более, что Ариэль восстановил тебе невинность, когда лечил все последствия твоей тяжелой жизни. Когда повзрослеешь и найдешь мужа, то у него не будет повода думать о тебе плохо». «Я понимаю, госпожа Агата», — серьезно кивнула она, теребя пуговки у ворота наглухо застегнутой рубашки. «Ну, беги. Мы пробудем здесь до завтра. Если что, возвращайся, поищем другое место. Не придешь до завтрашнего утра, будем считать, что у тебя все хорошо». Кивнув, Мирра тепло попрощалась с Ариэлем и Феликсом, обняла их и расцеловала в щечки, в мохнатые и в пернатые. Присела в Книксоне перед Этьеном, а потом подошла ко мне. «Госпожа Агата, спасибо. Я всех богов буду молить о счастье и здоровье для вас. Если бы не вы, вы единственная, кто пришел мне на выручку. Вы одна, только вы одна, из другого времени и реальности. А мой родной мир меня отверг, никто не поддержал, все отвернулись. Спасибо вам. Я никогда не перестану быть вам благодарной за помощь и за жизнь, которую вы мне дали». Она опустилась передо мной на колени, осторожно взяла за руки и прижалась лбом к тыльной стороне моих ладоней. «Благословите меня, госпожа Агата, вместо мамы или старшей сестры, пожалуйста». «Благословляю», — выдохнула я, дико смущаясь от ситуации. «Начни жизнь с чистого листа. Выучись на мага. Создай в будущем семью и будь очень-очень счастлива. Ты справишься с проблемами, которые всегда возникают у всех. Ты сильная, Мира, и доказала это. Живи, девочка, в новом мире, новой, не омраченной бедами жизни». Мы еще постояли, глядя на то, как она постучалась в дверь профессорского домика и вошла внутрь. И дождались, когда спустя полчаса она украдкой выглянула в окошко и, радостно улыбаясь, помахала нам рукой. Я прислушалась к эфиру. «Все хорошо. Профессор ее нанял, заключил с ней договор. Завтра утром мы отчаливаем. Пока кто хочет, может прогуляться». «Мы с Феликсом подежурим, Агата. Иди», — улыбнулся мне Ариэль. «Мне кажется, таких, как мы, тут нет. Не стоит привлекать лишнее внимание. А то в мире Мирры было некомфортно, на меня так смотрели. Даже легенда о маскараде плохо помогала». «Лапушка моя ненаглядная», — тут же подцепил меня под локоток Этьен. «Не составишь ли мне компанию на прогулке? Посмотрим город, прогуляемся. Судя по запахам, неподалеку река. Можем дойти до нее?» «Да, река есть», — прислушалась я к эфиру. «И даже небольшой порт ниже по течению на окраине города. Туда не пойдем». «Безусловно. Что же, я совсем глупый вести свою девушку в порт?» — подмигнул мужчина. «Пойдешь переодеваться?» Я кивнула. «На мне брюки, что очень удобно в носке, но не подходит для прогулок в этом мире. Тут дамы носят исключительно платья или юбки в пол. Но гардероб мне все же нужно расширять при любой возможности. Необходимо костюмерное для разных случаев». «Да, точно. У меня есть спутник, поможет донести». Это был чудесный день с чудесным мужчиной. Все же Этьен Рауль Эрнест Дюфо невыносимо милый. Вот дали ж боги легкий характер. Аж завидно. Мы много смеялись, гуляли по мощеным улочкам, рассматривая архитектуру и достопримечательности. Этьен затащил меня в городской храм. Пантеон этого мира состоял из двух богинь. Мы не могли поспрашивать о них жрецов, так как не хотели афишировать, что не местные. Пришлось мне добывать информацию из эфира. Богиня света Лали и богиня тьмы Нуара, сестры, создавшие мир и покровительствующие ему. Мы с интересом осмотрели храм, поделенный строго пополам. Белоснежная сторона с белой же статуей Лали, протягивающей сомкнутой лодочкой ладони, в которой горел огонь. Именно в это пламя бросали цветы, записки с просьбами, небольшие подарки. И темная сторона, с черной искристой статуей Нуары. Эта богиня протягивала одну руку, подставляя пустую ладонь. В нее по местным традициям вкладывали записочки с просьбами. Второй она прикрывала глаза, но так, что меж пальцев оставалась щелка. Мол, я не смотрю, дети мои, шалите. Но не забывайте, что я все вижу. Я все пересказала шепотом Этьену, и дух перемен тут же бросился писать записки богиням. Мне не показал и не рассказал, что пишет. С улыбкой послал воздушный поцелуй, подмигнул и загородил текст, чтобы я не увидела. Я писать ничего не стала, но бросила в огонь богини света букетик синих цветов, который мне нарвал на чьей-то клумбе мой кавалер, и попросила счастья для него. Этьену предстоит выстроить жизнь с нуля. Лишним благословения богини, пусть и иного мира, не будет. Цветы вспыхнули и исчезли в божественном пламени. Но запахло не палеными растениями, а нежно и сладко, словно духами. Но, будем надеяться, Лали пожелает что-то хорошее Этьену. В черную каменную длань богини тьмы я вложила золотую монету. Попросила и у нее благословения для духа перемен. Чтобы ночь была к нему благосклонна и не случилось бы ничего плохого. Монета медленно истаяла, и появилось ощущение пристального взгляда с лица статуи. Я задрала голову, всмотрелась, но, конечно же, ничего не увидела. Буду считать, что это была реакция богини на мое подношение и просьбу. Для себя я ничего желать не стала. Потом стояла и с улыбкой наблюдала за своим мужчиной. Тот был неизменно очарователен. По-моему, он мысленно флиртовал с богинями, судя по его улыбающейся физиономии и шальным глазам. Он написал две записки и к ним приложил по медной монетке. Боюсь, это последние, что у него были. Поскольку то, что ему выдал отель в качестве возврата аванса, он истратил на одежду и на подарок для меня. Я это оценила, к слову. Ничего не сказала, но оценила. Тонкое простое колечко мне было дорого, я сохраню его и буду носить, вспоминая этого невероятного мужчину, духа перемен. Я погладила его подарок пальцем и украдкой вздохнула. Но не время киснуть. Время веселиться и наслаждаться прогулкой и свиданием. Этьен же сначала сжег записочку с монеткой в пламени Лали, после чего послал ей воздушный поцелуй и, оглянувшись, не смотрит ли на него кто, быстро присел и чмокнул край ее мраморного одеяния. Потом вложил вторую записку с денежкой в ладонь Нуары. Что-то прошептал, глядя ей в лицо, улыбнулся шаловливо и подмигнул. После чего поклонился и повторил целование края одежды второй богини. Неисправим. Совершенно неисправим, но именно этим и очарователен. Он умудряется строить глазки даже богиням. И вот почему-то я уверена, что обеим дамам приятны его слова и улыбки. Ведь они тоже женщины. А Этьен из тех мужчин, против чар которого не может устоять никто, в том числе я. Мы прогуляли весь день, перекусили тут же в городе, накупив калачей у латошницы. Вернулись в отель к ночи, уставшие, голодные и счастливые. А утром, после еще одной бурной и нескромной ночи, я услышала. «Мне пора, солнышко». «Куда?» — сонно пробормотала я. Перевернулась на спину, потянулась довольно в его объятиях. «Пришло время покинуть это чудесное место. Я проверял книгу регистрации. Срок подошел». Я молча открыла глаза и уставилась в потолок. Наступил момент, которого я ждала и боялась. «Мне нечем больше оплачивать проживание здесь, в отеле потерянных душ. И я уже не потерян. Вы сотворили чудо. Ты его сотворила. Собрала в целое мою душу и вернула мне ее, не говоря уж про жизнь». «Когда?» Внезапно охрипнув, спросила я и заморгала, потому что вдруг ужасно защипала в глазах. «Сегодня, сейчас». «Но подожди, как же... а...» «Так нужно, маленькая моя. Мне тоже больно, но пора». Я зажмурилась на мгновение, сделала несколько вдохов и выдохов. Он прав, и я не могу его держать, никак не могу. Мы оба знали, что скоро предстоит расстаться навсегда. «Я понимаю», — смогла, наконец, произнести без предательских слез в голосе и повторила. «Я понимаю. Позавтракаешь со мной? Ты ведь наверняка голоден». «О, да, я ужасно голоден. Хочу еще кусочек тебя». Мы снова занимались любовью, словно и не делали этого почти всю ночь, но это был последний раз, мы оба это знали. У меня сердце разрывалось. Не получалось быть циничной, сдержанной, веселой. Какое уж тут веселье. Нежность — это да, близость, счастье и любовь. По крайней мере, с моей стороны. Мы не говорили о чувствах, но я не смогла устоять. И мне придется непросто, я не скоро смогу забыть его. Вернее, забыть никогда. Разлюбить, возможно, со временем. Но я молчала. Целовала, обнимала. Отвечала на его ласки и молчала. Мы потом поели прямо там, в постели. И вдвоем приняли душ, не имея возможности разорвать объятия. После оделись. И я сама застегнула ему пуговки на рубашке и поправила воротничок. Убедилась, что он ничего не забыл из вещей. И потихоньку, пока он не видит, припрятала ему в карман куртки пару золотых монет. На первые дни, пока он не разберется с ситуацией. Он, конечно, разозлится, когда найдет их, но это будет уже неважно. А потом сняла с шеи тонкую золотую цепочку, ту, в которой я здесь оказалась. На память. С улыбкой застегнула ее на шее Этьена. Он кивнул, поцеловал меня в губы так, что у меня ноги подгибаться начали, словно и не занимались мы любовью только что в постели и в душе. Мы спустились вниз. Ариэль и Феликс обнаружились в холле. «Доброе утро», — поприветствовал нас Цейлин. «Этьен, я все приготовил, как ты просил». «Спасибо, дружище. Обязуюсь выполнять все твои распоряжения и пить эти странные порошки еще 2 недели». «Хорошо. Я все разложил и надписал пакетики. Только не забывай». «Он знал?» — повернулась я к Этьену, и тот виновато улыбнулся. «Я вчера предупредил их, что мне пора. А тебя не хотел заранее огорчать». Я кивнула со вздохом. «Да, так лучше». Прощаться было больно. Я крепилась, вымученно улыбалась, моргала, чтобы ни в коем случае не заплакать, и дышала. Дыхание — это наше все. Вдох, выдох. Я сильная. Вдох, выдох. Я буду безумно скучать по нему. Вдох, выдох. Но ему нужно жить дальше. Вдох, выдох. Как же мне-то теперь без него жить? Вдох, выдох. Мы сможем. Вдох, выдох. Главное, чтобы он был счастлив. Куда? Проглотив комок, спросила я, взявшись за дверную ручку. Домой. Я возвращаюсь к истокам. И оттуда начну все сначала. Улыбнулся он немного смущенно. Я кивнула, прикрыла глаза и потянулась к эфиру. «Раз, два, три, четыре, пять. Дух перемен идет свой путь искать». Почувствовав, что мы на месте, открыла глаза. Сама отперла замки и открыла дверь. Отступила в сторону, открывая проход, и замерла, сложив перед собой руки. Рауль сгреб меня в объятия, постояв так, поцеловал в макушку. Со вздохом выпустил и шагнул наружу. Оглянулся со своей обычной сияющей улыбкой. «Удачи!» — пожелал ему Ариэль. «Больше не попадай в беду!» «Не статуей становись! Хрусталь не для гуманоидов!» В типичной своей странной манере напутствовал Феликс. «Прощай!» Я вымученно улыбнулась ему, оставаясь на территории отеля, не выходя за порог. «До свидания, моя чудесная, замечательная, самая лучшая!» «Пока, ребята!» — помахал он нам рукой. Отвернулся и, насвистывая, пошел по дороге к виднеющемуся в отдалении замку. Мы еще с минуту смотрели ему вслед, после чего я медленно закрыла дверь, заперла все замки, прислонилась спиной к стене, медленно сползла по ней на пол, подтянула к себе ноги, которые вдруг отказались меня держать, и расплакалась в голос. С подвыванием, навзрыд, захлебываясь слезами. Краем сознания ощутила, что мы покинули мир Этьена, переместились в ничто, в нигде. Но мне было не до этого. Я позволила себе слабость и обычную девичью истерику. Имею право, я ведь не железная. Ариэль и Феликс не стали пытаться меня успокоить, за что им спасибо. Они просто пристроились по двум сторонам от меня. Малыш Цейлин молча прижался к моей руке и замер, Большой уютный филюр нахохлился с другой стороны, и уже я прижалась к его мягкому боку, а он погладил меня по голове. Так мы и сидели втроем, грустные сотрудники отеля потерянных душ. А потом я проревелась, утерла слезы, высморкалась и отчаянно гнусавя сказала: «Ну, как бы вот, можем работать дальше». У меня в руках тут же появился стакан с газированной водой, и я, глянув на люстру, поблагодарила. «Ты в порядке?» — с участием спросил целитель. «Не-а». Я сделала два глотка. «Совсем я не в порядке. Я в жутком беспорядке и буду там еще долго. Я, видишь ли, мой маленький друг втюрилась, как дурочка. А не нужно было. Ведь он дух перемен, и... Нельзя влюбляться в мужчин всеобщего достояния. Но ты ведь можешь через эфир заглядывать и узнавать, как он там». «Нет, Ариэль, я не стану этого делать. Если узнаю, что он встретил другую женщину, мне будет очень больно. Еще больнее, чем сейчас. Это был чудесный роман с восхитительным мужчиной. И я не хочу омрачать его ревностью или злостью. Этьен Рауль Эрнест Дюфо останется вот тут», — прижала я ладонь к сердцу, — «таким, каким мы его знали». Феликс только щелкнул клювом и вздохнул. Целин подумал, а потом сказал: «Давай я тебе лицо разглажу. У тебя нос распух и красный, и глаза щелочки». «Умеешь ты говорить девушкам приятные комплименты», — фыркнула я и повернулась, подставляя зареванную мордашку. Он захихикал и принялся водить пальчиками, стирая последствия бурных рыданий. После мы перебрались в столовую. Я заявила, что мне срочно нужно самый большой и вкусный десерт и пара рюмок крепкого алкоголя. Я получила и то, и другое. А потом вдруг почувствовала зов. «Ребята, работаем!» Поднялась я из-за стола, отодвигая опустевшую посуду. «Мы куда-то пришвартовались, чья-то потерянная душа в нас срочно нуждается». И начался очередной обычный рабочий день обычных сотрудников необычного места. Отель потерянных душ спешил на помощь тем, кто немного потерялся.